Матерь Агни-йоги. Мы принимаем очень близкое участие в делах, касающихся наших прошлых начинаний, и в жизни тех, кто связал себя с нами преданностью, любовью и устремлением. Если наша забота невидима часто, то это совсем не значит, что ее нет, или что она не уявляется гораздо более часто, чем это доходит до земного сознания. Но когда чуете усиление сердечного устремления к нам и близость нашу, значит, наше участие в жизни вашей и в ваших делах усиливается. Поймите, что всякое противодействие, если оно достаточно сильно, двигает к нам, если осознается, почему оно допущено тем, кто стоит на страже вашего счастья.